Все это произошло на глазах Романа Пятницкого, прибежавшего в Бумбен с разведчиками и связистами, следом за вторым орудием. Страдая от потери машины и боеприпасов, он мысленно похвалил себя, что не поддался соблазну воспользоваться другими тягачами. Орудие, которым продолжал командовать артмастер, младший сержант Васин, ввезли в Бумбен с помощью лошадки ездового Огниенко на скорости, на какую она, исхлестанная, была способна. Стали разгружать повозку. 10 ящиков всего, сокрушался Васин. У тебя сколько, Горьковенко? 18. Не успел больше. Колька союзного студера на таран пустил. Нашел что-то ранить, сосну. Внутренне восхищенный коломийцем, съязвил все же Васин. Гнал бы уж до самых фрицев. Липатов смазывал коломийцу ожоги, и тот, морщась от болезненных прикосновений, лишь буркнул в ответ. «Тебя бы в кабину, трепливого!» Пятницкий еще раз пересчитал ящики и успокоил командиров орудий. 140 снарядов на 2 ствола. Ничего разумное, жить можно. Да, на 2 ствола. На большее, на пушке Витьки Коркина Пятницкий не мог рассчитывать. Сам он уже разобрался в сложившейся обстановке, а более четко оценить ее помог подошедший майор Мурашов. Насмешливо глядя на повозку, к задку которой веревками были прикручены сошники пушки, он спросил: «Сам определишь место для зисов или подсказать?» Не дожидаясь ответа, посоветовал: «Ту, что у кормокухни, там оставь, а с этой к парку. Другие 2 направления 45-ки прикроют. Круговая? А ты не видишь разве?» Вот она, какая обстановка. Потому Пятницкий рассчитывал на 2 ствола, которые при нем, а не на 4. Рассчитывал на 2, но все же сказал ездовому Агиенко: «Дуйте, Иван Калистратович, за 3-м ЗИСом». Тогда, на перекрестке 5 дорог, когда ждали танковый корпус противника, Агиенко, вопреки желанию Пятницкого, остался на огневой позиции, и Пятницкий ничего с этим не мог поделать. Не нашел весомого повода отправить пожилого человека с передовой и хоть в какой-то степени отдалить его от опасности. Сейчас повод был привести орудие. Только повод не больше, а привести. Не успеет Агиенко привести. Немцу надо быть законченным идиотом, чтобы оставить в покое и не перерезать дорогу, по которой Пятницкий сумел перебросить в Бумбен пушки 1-го взвода. Пусть хоть успеет мужик вернуться в тылы батареи. Но и этого не успел Иван Калистратович. Дорога простреливалась с обеих сторон. Пытаясь все же прорваться, выполнить приказ о доставке 3-й пушки, Агиенко пустил лошадку вскачь через кустарники, был замечен и обстрелян из минометов. Некоторое время спустя солдаты из роты Пахомова перехватили одичалого коня, волочившего повозку на одной передней оси. В повозке лежал труп изувеченного взрывом Ивана Калистратовича Агиенко. Когда батальон майора Мурашова начал наступление от Розитина на Бумбен, солнце светило в затылке. Теперь оно светило кому в лоб, кому в щеку, кому, как и прежде, в затылок, в зависимости от того, где было указано место в обороне. Выбралось поутру из-за горизонта, полезло наверх, начало пригревать, но не сильно, вспомнила, рано еще, не сезон. Проторено прошлось по унылому, безрадостному небу. От неиссякаемых щедрот своих наделила всех одинаково, русских и немцев, и упряталась за другой предел земли, на покой, значит, а скорее всего по иной причине, чтобы не видели, глаза бы не видели, что творится на обжитой планете. Что ж, не хочешь смотреть, не смотри, не надо, можешь зажмуриться, за тучи спрятаться, а то и совсем не всходить. Лейтенанту же Пятницкому в оба смотреть надо. И сразу во все стороны порядок наводить на той малости войны, которая ему доверена, чтобы ни тебе, светилу, ни другому кому не было стыдно и горько смотреть потом на планету. Да и не так уж темно становилось в Прибалтике, когда солнце спать укладывается. А тут еще дом, что на склоне к пруду, хорошо разгорелся, не погасишь. Хотя немцы вначале и пытались бороться с огнем. Уж очень нужен был им этот невеликий дом из плотно спаянных кирпичей. Пригодился бы он и батальону Мурашова. Да что теперь сделаешь? не сумели сразу взять его, не хватило силенок. А вот пригорок захватить, освещенный пожаром сбоку, очень кстати, батальону дышать намного легче стало. Выдался момент, когда Мурашов, Пятницкий, Игнат Пахомов оказались вместе, сгрудились в стойле, ближнем от входа в коровник. Стойла были отделены друг от друга кирпичными перегородками, запалили фонарь, накидали на металлическую поилку сена, покрыли плащ палаткой, Шимбуев с Клюкиным, Вестовым, Мурашова, устроили кое-что пожевать товарищам командирам. Мурашов вытянул из-за голенища карту, сложенную до размеров курительной книжечки, поднес ближе к свету. Черные прямоугольники домов и хозяйственных построек, кружочки и крапинки парка, изгибистая в две линии дорога, амебами горизонтали рельефа. Отыскали все уплотняющиеся паутинки, горизонтали и высотку, что в 200 метрах от пылающего дома. «Ну как?» — спросил Мурашов. Через головы, сдвигая Пахомову шапку на переносицу, протянулась рука Клюкина, поставила котелок с кусками мяса. Рядом Клюкин высыпал горсть соли, сказал извиняющимся голосом: «Трофею забили, а не посолили! Мечтательный повар попался!» Шимбуев передал искромсанную буханку. Пахомов, не притрагиваясь к хлебу, изживал кусок мяса, сказал первым: «У них орудия там, и 2 автоматчиков!» «Это я знаю!» — недовольно отозвался Мурашов, ожидавший от Пахомова чего-то другого. «Я не для сведения, соображаю, как лучше!» «Сколько можешь?» «От силы 5-6 человек!» Мурашов встряхнул прилипшие к руке кристаллики соли, поцыкал зубом, сказал решительно: «Мало!» Игнат Пахомов упрямо отозвался: «В роте 33 гаврика! На кого я оставлю западную окраину?» Полчаса назад Рогозин доложил Пятницкому, что обзавелся несколькими ящиками фауст-патронов. Воспоминание об этом подбросило Пятницкому мыслишку. Притянул за полу Алеху Шимбуева, шепнул в ухо: «За лейтенантом Рогозиным сбегай!» «Сколько у тебя людей, лейтенант?» — спросил Мурашов у Пятницкого. Тот прикинул в уме: «В расчетах по 6, управленцев 8, значит 20, хотя нет, еще шофер сгоревшей машины и лекарь Липатов». 24 с офицерами», — ответил Роман. «Да, сила!» — иронично произнес Мурашов. «Но вот что!» Говоря о численности гарнизона в окруженном Бомбине, Мурашов совсем упустил из виду дивизионных разведчиков, незнамо как оказавшихся в расположении его батальона. 20 сорвиголов под командой старшины Соловьева кое-что значили. «Вот что!» — повторил Мурашов, оборачиваясь к Вестовому. «Видел ровики у центральной аллеи? Отыщи старшину Соловьева и немедленно сюда!» Игнат Пахомов понял командира батальона и сказал: «Ну, к Соловьеву, по правде, на драной козе не подъедешь!» И без того увеличенные в полумраке зрачки Мурашова еще больше расширились, фронтоватые усики дернулись. «Соловьев не баба, чтобы его умасливать!» Остальное, что не сказал, на лице было написано. «Пусть попробует хвост задрать, долго жалеть будет!» Пятницкий был наслышан о Соловьеве и теперь с любопытством ожидал его прихода. Широкая молва обостряет воображение, а воображение у каждого по-своему развито. У иного оно и нимб к голове пристроит. У Соловьева нимба не было. На арбузной голове пышущего здоровьем 25-летнего парня лихо сидела кубанка. Стеганый ватник туго перепоясан офицерским ремнем без портупей. К ремню на немецкий лад у левого паха, немецкий парабеллум в немецкой же кобуре. 3 гранаты с деревянными ручками, тоже немецкие. На ногах трофейные бурки. Только за спиной наш ППС с рожковым диском. Автомат последней конструкции. Было бы к месту спросить, есть ли у Соловьева еще что русское, кроме автомата. Но Мурашов вспомнил: старшина башкир, вопрос прозвучал бы нелепо. Сказать это же как-то иначе расхотелось. Опять-таки, нечего начинать с укусов. Мурашов показал на место рядом с собой. «Садись! Садись, Соловьев! Потолковать надо! Каким тебе ветром сюда?» «В поиск пошли! Вчера еще! нигде не приткнулись, хотели на вашем участке, а тут петрушка такая. Помощь твоя нужна, Соловьев. Сработаем, языки будут. Можешь в кадушках солить про запас. Какое дело? Спросил Соловьев с затаенной настороженностью. Не собирается ли майор покуситься на его самостоятельность, на его особое положение? Подошел Рогозин. Соловьев покосился на его шрам, на трубку роскошную. Рогозин с подозрительной галантностью поклонился. Он был явно предубежденно настроен по отношению к Соловьеву. Мурашов объяснил задачу — скрытно подобраться к высотке, а это лучше, чем орлы старшины Соловьева никто не сделает, и неожиданным ударом захватить ее. В случае неуспеха отход прикроет орудие сержанта Горьковенко. В случае успеха это орудие перебрасывается на бугор, который надо удержать во что бы то ни стало. Командир прославленных разведчиков несогласно покачал головой. «Нет, товарищ майор, это в наши планы не входит». «Зато в мои входит», — вспылил Мурашов. «Входит, так делайте!» Мгновенно пробудился характер Соловьева. «При чем тут мои разведчики?» Лицо Мурашова пошло нездоровыми пятнами. Над переносием собрались тугие складки. «При том, что здесь армия, а не Шарашкина артель. В данных обстоятельствах ты будешь выполнять, что я прикажу». «Чего вы кипятитесь, майор? Нахрена вам эта высотка? Мы с ребятами решили барский дом взять». Офицеры ошеломленно переглянулись. «Какой дом?» — не веря услышанному, изумленно спросил Мурашов. «Особняк этот? Кто позволил? Только посмей! Все планы наши загремят. В доме больше взвода автоматчиков, несколько пулеметов, подходы прикрыты тем орудием на бугорке. Возьмем и его, но всему свое время. Вот тебе мой сказ. Ни шагу без моего ведома. Не посмотрю, что ты Соловьев». Старшина ожег ухмылкой, враз поднялся. «Вот это уж зря! Как бы перед Глебом Николаевичем отвечать не пришлось!» Рогозин повелительно положил руку на плечо Соловьева. Хотел резко повернуть к себе, но плечо ловко выскользнуло, и Рогозин напоролся на острый, язвительный взгляд. Скулы у Андрея Рогозина выпятились, шевельнули багрово потемневший шрам. «Степной орел! Князь удельный! Ишь ты, о генерале, как о родном дядюшке! Кубанка, бурки, часы на каждую руку, носятся с вами, как с писаной торбой!» «Лейтенант!» — вздумал Мурашов остановить Рогозина, но тот не унимался. «Насмотрелся, пока в медсамбате лежал. Сходят в поиск и дрыхнут до одури. Дурех с погонами обхаживают, банопрачечный в бардак превратили. Вон те в окопах, не от задания к заданию. Каждый час под смертью, а все плебеи для таких сановных. Да я самого замызганного телефониста не променяю на тебя, героя в пимах фетровых». Героя? Герой не! Да он мне кровью!» «Кровью? А это что?» Посунулся Рогозин вплотную к лицу старшины, даже шелохнул его, недвижимого, налитого силой. «Это что, кошка царапала? Или шлюха какая? Может, у тебя кровь особая?» «Прекратите!» — вновь крикнул Мурашов и раздвинул готовых сцепиться. Может, так машинально сказалось насчет героя, может, слышал, что Рогозин, но получилось не очень ладно. Сильно и уязвимо задело гордыню Соловьева. Представление о присвоении звания Героя Советского Союза ушло месяц назад. На кончике языка разнесли эту весть штабные сороки. Ждал парень. Газету с указом во сне видел. «Остынь, Соловьев!» Ровным, упористым голосом проговорил Мурашов. «Знаем, что не так, не за твои распрекрасные. Пьянеть от славы не надо. Пойми, тут не пугачевский стан, а ты не Салават Юлаев. Отправляйся и скажи орлам лихим». Старшина, натренирована с профессиональной ловкостью, юркнул из стойла, моментально перехватил автомат со спины. Крепкой ладонью обвил рукоятку. «Я знаю, что сказать!» Надменно оскалил он редкие, синевой отдающие зубы и скрылся за дверью, будто и не было его. «Час от часу не легче!» Тяжело вздохнул Мурашов. «Черт бы его побрал! Эту гордость дивизии свалился на мою голову! Ты еще лейтенант масла в огонь!» «Барский дом и трофеи в нем!» — выдавил Рогозин через подрагивающие губы. Поразительно, но все произошедшее будто не тронуло Пятницкого, не задело ни за один чувствительный нерв, даже развеселило малость, думать заставило. К тому, что задумал, вспомнив о трофейных гранатометах и для чего посылал Шимбуева за Рогозиным, в момент перепалки добавилось еще кое-что. «Товарищ майор!» — решительно, словно иных мнений быть не может, начал свой роман. «Извлечем из этого полезное. Пусть Пахомов поспешит к Соловьеву и успокоит его. Это он сможет, если уж в атаку захотелось. Нехай атакуют, не вылезая из ровиков. Стрельба, несколько гранат, под ура, погромче. Под эту демонстрацию лейтенант Рогозин с моими управленцами своих мужичков отщипнете от батальона. Подберется. И... сколько у тебя, Рогозин, фаус-патронов? 8 ящиков. Парами. Значит, 16. Как только накроют высотку фаус-патронами, Горьковенко передвигает туда пушку, закрепляется. Тогда уж Соловьев может поднимать своих и идти добывать особняк с несметными трофеями. Мурашов с некоторым промедлением посмотрел на Пятницкого, соображал, пощипал усики, перевел взгляд на Ротного. — Как ты на это, Пахомов? — спросил его. — Лучшего варианта не вижу. И время подпирает. Соловьев этот по правде и шаг, каких свет не видывал. Надо быстрее к нему, — ответил Пахомов. — На то мы порешили, — утвердил Мурашов и добавил. — Гляди, Пахомов, чтобы спектакль, как в Большом Московском.